Три корабля один за другим отплывали от Капа. Первый вез донесение Леклерка о том, что он приступил к исполнению инструкций первого консула — вырвать с корнем мозг и сердце негрского племени, переловить вождей и выслать их во Францию. Второй, четырехмачтовый фрегат-герой, вез в кандалах, прикованного цепью, в тесной носовой каюте, обитой железом и пробковым деревом Туссена Лувертюра. В кормовой каюте в деревянных клетках плакали старая негритянка и ее дети. Один раз в сутки им давали пищу. Дочь Туссена качала на руках умирающего ребенка. Не хватало воды, у нее иссякло молоко. На третьем корабле старый адмирал в большой кают-компании, окруженный офицерами, за обеденным столом, занимал изящной, веселой беседой красивую сестру первого консула, жену правителя Леклерка, Марию Полину Бонапарта Клерк. Молодая женщина щебетала, как птица. Она мечтала о Париже и вздыхала о брате, как о чужом человеке. Тончайшие ломти мягкого золотистого ананаса, 37 сортов антильского варенья, кипящее и пенистое вино украшали стол. Военный 60-пушечный брик мчался по волнам без качки и кренов. Его громадные паруса глотали ветер, и под бушпритом волны кипели и пенились, как вино в бокалах веселящихся офицеров, провожающих жену правителя Сан-Доминго во Францию, где она станет снова сестрой первого консула. Адмирал Вилларе де Жуайес, старый аристократ, уцелевший при всех режимах, вез секретный пакет с надписью «Строгая тайна». В пакете было письмо. Оно до сих пор хранится в морском архиве Третьей Французской Республики. Вот что в нем было написано. Генерал-капитан морскому министру Декре, 22-го прейриаля 10-го года, 11 июня 1802 года. Строгая тайна. Гражданин министр, вот я послал во Францию этого человека, представляющего собою столь страшную опасность для острова. Следует, гражданин министр, чтобы правительство поместило его в глухую изолированную крепость где-нибудь в глубине Франции, чтобы у него никогда не появилась возможность вернуться в Сан-Доминго, где он пользуется неограниченной властью и влиянием апостола какой-то секты. Если этот человек появится в Сан-Доминго через 3 года, то, уверяю вас, он сможет в 3 дня разрушить здесь все, что успеет сделать Франция. Я отнял у черных людей их точку опоры, но, увы, я чувствую себя до крайности слабым. Я поддерживаю свои физические силы лишь необычайным напряжением нравственной воли. Прошу вас, настоятельно пришлите мне помощь. Без этого я не смогу предпринять разоружение предписанного мне инструкции. Я без снаряжения, я не являюсь хозяином в колонии. Пришлите мне деньги, армия в крайней нужде. Гражданин министр, сделайте же для нас хоть что-либо. Не оставляйте нас в забвении, как вы делали это до сих пор. Сознаюсь вам, что это забвение — единственный повод к тому отвращению, которое возникло во мне при выполнении порученного мне Франции очень трудного предприятия. В океане, приблизительно на меридиане Саргассового моря, ночью встретились 2 корабля. Мигали бортовые огни, цветные фонарные сигналы понеслись через лунную ночь над волнами. На адмиральском корабле матросы говорили: «Этот господин, жену которого мы везем, господин Шарль Виктор Эммануэль Достен, я о нем узнал всю подноготную. Ему 32 года, а он седой, состарился в итальянском походе. Сейчас торжествует, отправил негритянского вождя во Францию». На палубе курили офицеры, сидели камеристки Марии и Полины Бонапарт, офицеры говорили шепотом. В день 18-го Брюмера старик оказал важную услугу первому консулу. Вот почему Леклерк Достен получил руку Марии Полины. Она ведь действительно хороша. Не так ли? — произнес молодой лейтенант. — Избави меня, Боже, от такой хорошести, — произнес другой офицер. — Хуже всего, что первый консул не помнит о родственных связях. — Тем лучше, — сказал еще один офицер. — Тем хуже для мужа его сестры. — ответил другой. На вахте прозвонила рында, хотя никакого тумана и не было. Издалека виднелись топовые огни встречного корабля. Потом сквозь летнюю ночь пронесся звездообразный сигнал. Франция передавала привет Франции. Встречный корабль «Гермес» лютовал адмиральскому бригу. Адмирал давно уже покоился в капитанской каюте. Капитан ночевал в каюте первого штурмана, штурман в каюте помощника капитана. Все чины были перепутаны и снижены на два ранга ради того, чтобы супруга правителя Мария Полина Леклерк со своей свитой могла спокойно занимать 6 светлых кают с клавесином, туалетным столиком, библиотекой, ванной и уборной адмиральских покоев. Встречный корабль с борта салютовал 6 выстрелами адмиральскому кораблю, получил свободный пропуск и двинулся дальше. На нем плыли 2000 вооруженных каторжан, законтрактованных в Тулоне, в Марселе и Бресте для войны на Антильских островах. Каждый получал кусок земли, факторию свободного негра по представлению ротного командира, который должен был удостоверить, что этот солдат действительно убил 12 человек, что он не отказался ни от каких операций и что он беспрекословно выполнял все приказания. А в капитанской каюте Гермеса лежал пакет, адресованный в Сан-Доминго. Он был датирован «Париж, 25-го прореале 10-го года, 14-го июня 1802-го года. Министерство морское и колонии. Министр Декре, генерал-капитану Леклерку Сан-Доминго. Гражданин генерал-капитан. Текст закона от 30-го флореаля, несколько оттисков которого я вам посылаю, согласно полученному приказанию, не может и не должен, конечно, упоминать о колонии Сан-Доминго. Номинально он применим в части, касающейся восстановления рабства, лишь к тем учреждениям, в которые мы вольемся после всеобщего мира, и к восточным колониям. Но вы обязаны принять его как безусловное восстановление торговли неграми. В этом нуждаются все наши колониальные владения. Именно относительно этого оба пункта, теснейшим образом связанные друг с другом, столь же щекотливы, столь значительны. Я имею передать вам намерение и распоряжение правительства. В том, что касается возврата к прежнему режиму черных, естественно, вы проявите некоторую дипломатическую сметливость и политическую осторожность в силу кровавой борьбы, из которой вы только что вышли славным победителем. Правительство говорит вам, не спешите с немедленным свержением ложного кумира свободы, во имя которого, увы, в самой Франции пролито столько напрасной крови. Это значило бы поспешностью вызвать войну. Вам предписывается в течение еще некоторого, очень краткого промежутка, военная бдительность и дисциплина в ваших войсках. Эти условия полевого и военного положения должны постепенно и неуклонно переходить в позитивное рабство цветных и черных людей ваших колоний. Главное, необходимо, чтобы, сменяя военную власть, законные рабовладельцы хорошо обращались с неграми и привязывали бы их к своему господству. Они должны почувствовать сравнительную разницу между тираническим ярмом военного закона и правами своих законных владельцев. Тогда наступит момент вернуть черных и цветных людей в их естественные условия, от которых они были освобождены только в силу роковой случайности. Что касается торговли неграми, то она более чем когда-либо необходима в целях рекрутирования рабочей силы для мастерских и предприятий после того огромного опустошения, которое было произведено в них десятилетними волнениями, в силу чего свободные места остались незамещенными. Итак, ваша цель в Сан-Доминго — поощрять негроторговлю, бесспорно поощряя покупателя уверением в том, что его права покупщика негрской силы ограждены законами Французской Республики. Но вообще говоря, гражданин генерал, вы должны быть подчинены мудрости ваших намерений, и даже в деле обнародования этого закона, о котором хлопочет правительство, вы приостановите публикацию его, если сочтете это удобным. обстоятельства подскажут вам, какие решения нужно будет принять немедленно, и, конечно, никто лучше вас не сможет оценить эти обстоятельства. Будучи не уверен в том решении, которое вы сочтете нужным принять немедленно, я воздерживаюсь от письма гражданину-начальнику колониальной полиции, но я не сомневаюсь в том, что ваше доверие к нему побудит вас посоветоваться с ним по вопросу о документе столь высокой значимости. К этому документу было приложено письмо на имя генерала Ришпанса в Гваделупе, в котором в категорической форме предлагалось немедленное установление рабства. Письмо на имя Ришпанса кончалось с особым упоминанием двух параграфов нового закона. Параграф первый. Установление в мастерских полицейского надзора и законов порядка работ настолько активных, что они будут превосходить дисциплину прежнего рабства. Параграф второй. Благоприятное отношение к торговле неграми, причем покупателям следует давать полную юридическую гарантию относительно рабства черных, которых они будут приобретать от французских и иностранных судовладельцев. Генерал Леклерк со штабом переселился в Сан-Доминго. Молодые люди Туссена, полковые адъютанты, секретари, преданные его делу молодежь, были расстреляны. Дессалин и Кристоф не выразили никакого удивления. Морпа, Клерво, Лаплюм составляли отныне штаб Леклерка. Монитор от 23-го прериаля содержал краткое извещение о сдаче Туссена Лувертюра и о полном замирении Сан-Доминго. Леклерк получил краткую записку первого консула. «Я рассчитываю, что к концу декабря вы пришлете нам сюда всех черных генералов. Без этого мы ничего не сделаем». Высылка началась. Дессалин превосходил в жестокостях Леклерка. Негры стонали от его зверских выходок. Кристоф, не желая подражать Дессалину, иным способом доказал генерал-капитану свою полную преданность декретам консульской Франции. Он заявил о своем желании отправить единственного сына в Париж учиться и сам обратился к генерал-капитану с просьбой припроводить его, Кристофа, во Францию. Тысячи офицеров по приказу Леклерка получили назначение во французские батальоны метрополии. Их сажали на корабли и отвозили в гавани Тулона, Марселя, Ла-Рошеля, Рошфора, Бреста, Гавра, Сен-Мало, Кале, Дюнкерка. Леклерк был напуган преданностью черных генералов гораздо больше, чем их враждой. Письма Леклерка. Первое. Леклерк, Декре, 10-го. Мессидора 10-го года, 6 июля 1802 года. Гражданин министр, после того, как Туссен был посажен на корабль, несколько человек захотели продолжить смуту. Я дал распоряжение их расстрелять или выслать. С этого времени несколько колониальных отрядов как будто намеревались устроить мятеж. Я дал приказание расстрелять вождей, и в настоящее время отряды скрывают свое недовольство, но расформирование частей производится. Черные генералы теперь хорошо видят, что я окончательно разрушу их влияние в стране, но они уже не смеют поднимать знамени восстания. Первое. Потому что они больше, нежели нас, ненавидят друг друга и очень хорошо знают, что я уничтожу одних при помощи других. Второе. Потому что черные не отличаются храбростью и что эта война их напугала. Третье. Потому что они боятся мериться силами с тем, кто уничтожил их вождя. При этих обстоятельствах я предлагаю идти большими шагами к своей цели. Юг и запад почти что разоружены. Север начнет разоружаться через неделю. Установив жандармерию, я нанесу последний удар. Если это мне удастся, что вполне вероятно, Сан-Доминго будет действительно возвращен республике. Смертность продолжает косить население колоний и в настоящее время. Месяц Прериаль обошелся мне в 3000 человек. Месяц Мессидор обойдется мне еще дороже. Уже сейчас, каждый день обходится мне в 160 человек. Я приказал, чтобы в настоящее время была произведена проверка армии по корпусам. Сейчас у меня под ружьем всего 8,5 тысяч человек, не считая только что присланных 2 тысяч. Мои отряды, однако, питаются настолько хорошо, насколько это возможно, и не утомляются. С 21-го Жерминаля я не получил от вас ни одного письма. Я пишу вам очень аккуратно, а вы не отвечаете ни на одно из моих писем. Забвение, в котором вы меня оставляете, жестоко. Я просил у вас денег, одежды, госпитальных принадлежностей, артиллерийского оборудования, рабочих. Вы мне ничего не прислали, вы меня ни о чем не извещаете. Второе. Леклерк первому консулу. 17-го Мессидора 10-го года, 6 июля 1802 года. Среди черных вождей, правда, имеется намерение поднять восстание, но я помешаю им достигнуть цели. Юг и запад разоружены, север вскоре будет разоружен. Несмотря на суровость климата, я не замедлил своих операций и продолжаю идти большими шагами к намеченной цели. Через 2 месяца я объявляю Сан-Доминго возвращенным Франции. Я рассчитываю это сделать к 1-му Вандомьеру. Тогда я отпраздную торжество всеобщего мира. К этому времени никто больше в Сан-Доминго не будет мешать мне, и вы будете удовлетворены. Третье. Леклерк де Кре. 23-го Мессидора 10-го года. 12 июля 1802 года. Я еще не смог распорядиться насчет разоружения севера. Эта операция весьма деликатна. А мне невозможно подумать о том, чтобы заставить европейские отряды идти в настоящее время. Один батальон из легиона Капа потерял 300 человек из 600 после 3-дневного похода. Мои черные отряды очень слабы, и отставные офицеры их волнуют. Мой гарнизон в Капе очень слаб, и я не могу увеличить его, не рискуя потерять половину отряда, который я волью в него. Я вынужден в целях успеха действовать с большой осторожностью. В течение последней недели состоялись ночные сходки в долине и даже в городе. Я еще не знаю вождей, но веду наблюдение. Целью заговора является избиение европейцев. Начинать надо с генералов, по их мнению. Я не дам им возможности привести в исполнение их намерений. Я тороплю с организацией жандармерии и разоружением. Я буду спокоен лишь тогда, когда эти обе операции будут закончены. Четвертое. 29-го Мессидора 10-го года, 18 июля 1802 года. Положение колонии хорошее. Разоружение севера производится без шума. Несколько разбойников укрылись в горах, но они отрезаны и не смеют приближаться к учреждениям. Пятое. 4-го Термидора 10-го года. 28 июля 1802 года. Я только что узнал о неприятном происшествии. Разоружение Тортью было плохо организовано. Черные восстали и сожгли несколько домов. Я пошлю туда отряды. В Порт-О-Пе имело место подобное же восстание, но я не знаю подробностей. Мне невозможно отправлять куда бы то ни было европейские отряды. Они подыхают в дороге. У меня весьма мало колониальных отрядов. Я распустил многие из них, так как мне было неудобно держать их в большом количестве. Я сообщу вам о последствиях этих восстаний через несколько дней. Возможно, что восстание в Порт-О-Пе окажется серьезным, но я надеюсь с ним справиться. Шестое. Леклерк первому консулу. 21-го Термидора 10-го года, 9 августа 1802 года. Гражданин консул, мое положение улучшилось со времени моей последней депеши благодаря прибытию 2000 человек, прибывших из Генуи и из Тулона. Я немедленно отправил эти отряды на место, и их присутствие приостановило мятежи. Это уже много при настоящих обстоятельствах. Завтра я отправлю одновременно в различные пункты все, что я только мог набрать из числа европейских и колониальных отрядов. Я буду иметь честь известить вас немедленно после того, как операция будет закончена. Но от всего числа до 1-го Вандомьера я ожидаю, что нас будут тревожить горсти разбойников, и в это время я буду уничтожать всех, кто не будет покоряться. Я доволен Дессалином, Кристофом и Морпа. Эти трое единственно пользуются влиянием остальные ничтожны. Крестов и Морпа, в особенности, много помогли мне при последних обстоятельствах. Крестов и Дессалин просили меня не оставлять их здесь после моего отъезда. Это дает вам возможность судить о том доверии, которое они ко мне питают. Я надеюсь в первые дни Брюмера отправить во Францию или куда-нибудь еще тех, кто мне здесь мешает. Я надеюсь вскоре уехать. К тому времени вы мне, вероятно, пришлете заместителя. Могу вас уверить, что я очень заслужил отдых, так как здесь, будучи почти совершенно один, я себя чувствую поистине раздавленным. К тому времени, как я уеду, колония будет расположена принять режим, который вы захотите ей дать, но последние шаги придется сделать уже моему преемнику, тогда, когда вы сочтете это своевременным. Я не сделаю ничего противного тому, что я здесь напечатал. Генерал Ришпанс ведет себя совершенно неполитичным и неловким образом по отношению к Сан-Доминго. Если б я действовал здесь лишь при посредстве сабли, меня давно уж выгнали бы с острова, и я не выполнил бы ваших приказаний. 7. Леклерк Декре. 21 Термидора, 10 года, 9 августа 1802 года. Я соединил все, чем мог располагать в отношении колониальных и европейских отрядов. Завтра я устраиваю нападение на мятежников во всех пунктах. Черные генералы поведут колонны, но они будут хорошо окружены. Я отдал им приказание не останавливаться перед суровыми мерами, и я всегда пользуюсь ими, когда должен делать много зла. Это побоище продлится по крайней мере 10 дней. Я дам вам знать о результатах. Мне кажется, я могу предсказать вам, что они будут хороши, но еще до месяца Вандемьера будет существовать очаг недовольства. К этому времени вся армия будет приведена в движение, и я владею всеми мятежниками. Постановление генерала Ришпанса здесь циркулирует и приносит много зла. Восстановление рабства 3 месяцами раньше срока обойдется армии и колонии Сан-Доминго во много людей. Я получил известие о кровавом сражении, которое генерал Буайе имел в Гро-Морн. Мятежники были усмирены, 500 пленных повешены. Эти люди умирают с невероятным фанатизмом, они смеются над смертью. Тоже можно сказать и в отношении женщин. Мятежники Мустика напали и похитили Жана Рабеля. В настоящее время его, вероятно, уже взяли обратно. Эта ярость является результатом прокламационные работы генерала Ришпанса и необдуманных высказываний колонистов. 8. Леклерк Декре. 7. Фруктидора 10 года. 25 августа 1802 года. Мне кажется, что вы не составили себе точного представления о моем положении. Это подсказывают присланные вами мне приказания. Вы приказываете мне выслать в Европу черных генералов. Весьма просто арестовать их всех в один и тот же день. Но эти генералы служат в целях арестов мятежников, которые продолжают устраивать бунты, принимающие удручающий характер в некоторых кантонах. Морпа — человек надежный. Он служит у меня в настоящее время, но через некоторое время он будет арестован. Шарль Беллер присоединился к мятежникам. Я послал против него людей. Дессалин и Крестов хороши, и я многим им обязан. Я только что раскрыл большой заговор, пытавшийся организовать мятежи в целой колонии к концу Термидора, но который был приведен в исполнение лишь частично, благодаря единственному вождю. Убрать ту сцену значит еще не все. Здесь следует убрать 2000 вождей, уже не 200. Каждый управляющий располагает достаточным влиянием, чтобы поднять свою мастерскую. Однако, по мере того, как я отнимаю оружие, вкус к мятежу уменьшается. Я уже отобрал около 20 000 ружей. В руках землевладельцев осталось еще приблизительно столько же. Я должен их взять. Я жажду момента, когда я смогу убрать всех, кто мне здесь мешает, и число этих людей достигает до 2000. Но я не могу этого сделать, не имея достаточных отрядов, чтобы выступить в поход против мятежников. 9. Леклерк Декре. 24 Фруктидора 10 года. 13 сентября 1802 года. Вот мое положение. из 12 800 человек, отбытие которых из различных мест мне объявили, я получил 6 732. Помимо этого я не получал ничего. По мере прибытия этих отрядов я был вынужден отправлять их в поход для усмирения мятежников, о которых я дал вам отчет в моих последних депешах. В первые дни отряды принимались действовать и добились успеха. Но болезнь настигла и их, и за исключением только легиона, все прибывшее подкрепление недействительно. Я не могу вам дать точного представления о моем положении, оно ухудшается с каждым днем. Если к 15-му Вандемьеру у меня будет 4000 европейцев, которые будут в состоянии двигаться, я буду очень счастлив. В это число я включаю все, что вы мне прислали и что я привез с собой. Чтобы составить себе представление о моих потерях, узнайте, что 7-й линейный прибыл сюда, имея 1395 человек. В настоящий момент в нем всего 83 тщедушных человека и 107 в госпиталях. Остальные погибли. 11-й легкий прибыл с 1900 людьми. Теперь у него 163 человека в корпусе и 201 в госпиталях. 71-й полк, получивший около 1000 человек при знаменах, имеет 133. Дело обстоит так же и в остальной армии. Таким образом, составьте себе представление о моем положении в стране, где гражданская война продолжалась в течение 10 лет и где мятежники убеждены, что их хотят обратить в рабство. В течение 4 месяцев я поддерживаю себя лишь при помощи ловкости, не имея реальных сил. Судите о том, могу ли я выполнить инструкции правительства.